Глава 12. Жизнь на холмах. День не задался с самого начала. Сначала Нектор, ни с того ни с сего занявший место штатного повара Шлона, умудрился испортить пшенную кашу, наш обычный завтрак на всем протяжении пути. Часть каши подгорела, а оставшаяся осталась недоваренной, так что пришлось вывалить ее на землю. Затем обнаружилось, что у одной из вьючных лошадей раздулись бока. Кадьен, наш самый опытный лошадник, внимательно осмотрев ее, заявил, что лошадь придется бросить, так как она, видимо, умудрилась схватить какую-то лошадиную инфекцию. Пришлось распределить груз между остальными лошадями отряда. Наконец ко мне обратился Амин, дежуривший последнюю треть ночи. «Ваша милость, может, я ошибаюсь, но мне показалось, что за нами кто-то наблюдал вон с того места». Он показал на небольшую возвышенность, находившуюся в четверти лиги от нашей стоянки. Я послал Шлона с Нектором, лучших следопытов отряда, осмотреть холм. Вернувшись, они принесли не очень приятные вести. На вершине холма остались следы то ли человека, то ли животного. Отметин от лошадиных копыт нет, но там у подножия каменистая россыпь. Жизнь научила меня всегда рассчитывать на самый худший из возможных вариантов. И поэтому я склонился к мнению, что наблюдатель действительно был. А это не есть хорошо. Это есть очень плохо. Кроме вайхов, здесь никого не может быть. Следует поторопиться. Сборы заняли совсем немного времени. Буквально через считанные минуты мы уже двигались рысью по направлению к горным пикам, служившим путеводным ориентиром, оставив бедное животное привязанным к дереву, чтобы не увязалось за нами. Оголодает — оторвется. Кожаный ремешок не такой уж и крепкий. Первые часы пути прошли спокойно. Тревога понемногу рассеивалась. Но ко времени, когда солнце поднялось в зенит, появились первые признаки преследования. Амин, самый зоркий из нас, далеко сзади разглядел клубы пыли. Мы прибавили ходу, стараясь оторваться от возможного преследования. Через час бешеной скачки стало ясно, что уйти от людей, преследовавших нас, не удастся. Вскоре пришлось перейти на рысь. Лошади не могут долго выносить сумасшедший темп галопа. А погоня все приближалась, превращаясь из темных точек в маленькие фигурки конных вайхов. Даже на беглый взгляд было видно, что врагов не меньше полусотни. Мы снова перешли на галоп, пытаясь сохранить дистанцию. Но тщетно. Вайхи приближались все ближе и ближе. Безжизненная пустыня под ногами менялась на поросшую травой и кустарником степь. Местность пошла под уклон, сначала не очень заметный. Я оглядел своих людей. Пока нормально, никто не отстает, лошади идут тяжело, но ровно, захромавших нет. Эх, всем бы такому аргхалу, как у меня. Ворон шел, не напрягаясь, ни пены, ни лоснящихся от пота боков. Горы все ближе, но до них не успеть. Здесь же в степи принимать бой равносильно самоубийству. А решение пора принимать. Растительность вокруг все гуще. Наверняка сказывается близость воды. Что у нас впереди? Ложбина, в конце которой блестит вода. Но вот что там? Перекат, брод, огромные валуны, где переломаешь лошадям все ноги. Речка горная, может быть, все что угодно. А слева холм с плоской вершиной и одиноким сухим деревом. Подъем на него крутой, но верхом подняться можно. Я поднял руку, привлекая внимание, свистнул для того же и указал направление. Мы, не замедляя хода, повернули левее и, разогнав лошадей, заскочили на вершину. Ого! Места здесь предостаточно. Есть где разместиться даже с относительным комфортом. «Спешиться! Пилай! Убрать лошадей ближе к дереву! Прошка, бери свою мортиру! Шлон бомбы! Быстро!» Мы заняли позицию возле подъема, по которому попали на вершину холма. Отсюда прекрасно можно было разглядеть приближающихся вайхов. Пересчитать затруднительно, но во всяком случае не меньше, чем предполагалось. Времени до того, как они приблизятся, еще много. Можно осмотреть окрестности. Отсюда хорошо видно, что ложбина, расширяясь и углубляясь, спускается прямо к реке. Река в этом месте, судя по всему, не слишком глубокая, и течение не казалось стремительным. А что у нас с краем холма, который выходит к реке? Здесь можно никого не опасаться. Берег обрывистый, до воды метров 15, а то и все 20. Я все не мог привыкнуть к имперским мерам длины, всем этим фатумам и дойнам. Воспринимал только лигу, в которой примерно 2 километра. Сам шагами измерял, был такой случай. Другой склон холма даже склоном не назовешь. Сплошная отвесная скала, местами козырьком нависающая над землей. Третья сторона примерно до половины очень круто спускается к земле, а оставшаяся часть выглядит вполне доступной для пешехода, но конному по ней не подняться. Артуа, ты гигант военной мысли. Надо же так сходу выбрать отличное местечко. Смаху отсюда нас не выковырнуть, думал я, возвращаясь к своим бойцам. Хотя, если реально глядеть на вещи, позиция на той стороне реки вообще идеальна для обороны. Чтобы добраться туда, необходимо пересечь речку, преодолеть крутой подъем. Но это только с вершины нашего холма становится заметным. А снизу, на скаку? Когда я вернулся, для обороны было уже все готово. Прошкин мушкет с дымящимся фитилем облокотился на рогатку. У ног шлона лежали в невысокой траве бомбы, все 6 штук. Пики и копья, воткнутые наконечниками в землю, тоже ждали своего часа. И лица у парней хорошие, сосредоточенные, без признаков нервозности. Шлон в обычной своей манере подкалывает лучшего друга Нектора. Нектор, сама невозмутимость, обращает на него внимание не больше, чем на легкий ветерок, тянущий с реки. Чуть правее расположились ворон с котом, ходячие арсеналы. Ворон своей невозмутимостью и привычкой молчать мог поспорить с Нектором. Да и кот трепаться попусту не любил. Подбежал Пилай, управившийся с лошадьми, и занял место между Кадьеном и Амином. Левый фланг, где расположились наименее опытные бойцы, почти упирался в каменную кручу, да и косогор там больше. Еще левее, на самом краю холма, природа создала из скалы подобие башни с площадкой на вершине, поросшей кустарником. Вот туда и будем отступать, если до этого дойдет дело. Передние всадники вайхов перешли на шаг, поджидая отставших товарищей. Вероятно, будут пытаться смести нас плотной массой. Давайте, ребята, давайте. Мы уже побывали не так давно в подобной ситуации, а опыт — великое дело. Стрелять вы не будете. Нам достаточно присесть и попробуй тогда попади. Вам же еще в горку забраться надо, а потом успеть поменять луки и ружья на копья и клинки. Задним всадникам стрелять вообще не резон. Впереди сплошные стены своих, поднимающихся вверх по косогору. Кто-то из наших произнес 67, другой возразил 72. В любом случае расклад получается хреновенький. Но почти 40 наших выстрелов в упор вы получите, господа кочевники. «Цыплят по осени считают», — заявил я, привлекая к себе внимание и ловя недоуменный «при чем здесь цыплята?» взгляд Анри, стоявшего, как обычно, справа от меня. Ах да, здесь в ходу другие пословицы. «Парни, стреляем только по моей команде! Внимание! Приготовиться!» Вайхи стремительно приближались к нам, подбадривая себя визгом и криками. Только бы нервы выдержали у всех. Один преждевременный выстрел, и никого уже не остановить. А все дело именно в дружном залпе. Вот до них уже 50 метров. Вот 40, 30. Наездники прикрыты головами и грудью коней. Бедные животные. Они всегда первыми отвечают за людскую глупость. Пора. «Огонь!» — заревел я, нажимая на спуск тяжелого с укороченным граненым стволом ружья. Бах! Почему-то первой громыхнула базука Прошки, откинув отдачей даже такого крупного парня, как он. Бабах! Слились в одном звуке остальные выстрелы. Выронив ружье из рук, я выхватил оба пистолета. Первые всадники валились на землю вместе с лошадьми. Второй залп, уже совсем недружный, был почти в упор. А уж третий... Справа выстрелы гремели один за другим. У кота с вороном на двоих 10 стволов, и стрелки они отменные. Я взглянул на Шлона, который, словно почувствовав мой взгляд, повернулся ко мне. И, показав ему два пальца, сложенные рогаткой, я махнул рукой. Мол, давай, родимый. И родимый выдал. Не знаю, сколько он оставил от запального шнура, но бомбы, пущенные им по склону, словно шары из кегельбана, взорвались сразу, как только скрылись за передними из притормозивших под плотным огнем степняков с интервалом в пару секунд, не больше. Удачнее бросков и придумать было невозможно. Как нельзя вовремя. Взрывы попросту разметали середину скучившихся вайхов. «Копья к бою!» Проорал я, пытаясь перекричать шум боя, и, схватив копье, выставил его перед собой. Дикое ржание лошадей, визг вайхов, рев моих бойцов. Пространство перед нами немного очистилось от дыма. Вайхи бегут, разворачивая коней, нахлестывая их, спеша покинуть место, где их встретила сама смерть. Не дошло дело до рукопашной. Дрогнули степняки, повернули. Мы кричали, вздымая к небу оружие вслед удаляющимся от нас врагам. Я опомнился. «Зарядить оружие! Поторопись, поторопись, ребята!» И уже тише добавил. «А вот теперь считайте. Пора. Самое время». Человек 20 мы положили, это факт. Тела самых ближних от нас вайхов лежали метрах в 15 и не больше. Лошади тоже пострадали. Я насчитал 4 трупа. Меньше, правда, чем ожидал увидеть. Дождавшись, когда парни зарядят все стволы, что заняло не так уж мало времени, учитывая их общее количество, отдал еще одно распоряжение. «Амин, Кадьян, Пилай! Соберите ружья, пистолеты, сабли и копья не забудьте! Егеря и дикие на подстраховке! И еще мне нужны арканы, штук 5 не меньше! Вперед!» На особенную поживу я не надеялся. Впереди у вайхов всегда самые молодые воины. За славой и чтобы самоутвердиться. Откуда у них приличное оружие? Его еще добыть надо. Но и нам нужна добыча. А стволы — наша сила именно в их количестве. Ага, а что делают вайхи? Степные воины, честно говоря, скорее бандиты, остановились за ложбиной, проскакав еще с четверть лиги. Обжегшись при попытке сломать нас с налета, они совещались, собравшись в большую кучу. Вот, приняв, по всей видимости, какое-то решение, начали разъезжаться. И что же? Да ничего. Они становятся лагерем. Иначе трактовать такое трудно. Вот и мои парни возвращаются с трофеями. А ведь неплохо, черт возьми. Стволов с десяток, если не больше, плюс холодное оружие. И арканы, между прочим, не забыли. Сложив оружие в кучу и кинув сверху арканы, парни собрались вокруг меня. У всех в глазах один вопрос. А что дальше-то? Дальше же будет вот что. «Сколько вайхов там лежит?» Задал я вопрос сразу всем. Они поглядывали друг на друга. Неужели никто не догадался сосчитать? Наконец, выдержав паузу, ответил ворон. 21, господин барон. 7 из них ранены, почти все тяжело. Мы не стали их добивать». Я согласно кивнул головой. «Все верно. Решение правильно». «И еще мне понравилось, что ворон назвал меня господином». Нет, это не льстит моему самолюбию. Дело в другом. Ворон дикий, пусть даже и бывший. А это особая каста. Чувство собственного достоинства у них на высоте. И очень приятно, что они полностью признали мое старшинство. Это Прошке легко назвать меня вашей милостью. Для него это в порядке вещей. «Господин барон, может, лучше добить их?» — подал голос Шлон. «Экий ты кровожадный воин!» Хлопнул я Шлона по плечу. «Мы не будем делать этого ни в коем случае. И не из-за нашей душевной доброты, коей мы скоро прославимся на всю степь». Я обвел рукой усеянный трупами склон. Парни заулыбались, принимая шутку. «Чует мое сердце, что скоро вайхи попросят у нас разрешения забрать раненых. И тогда эти самые раненые станут воевать на нашей стороне». «Как это, ваша милость? Они что, на своих кинутся? Они же еле дышат. Какой с них толк?» «Это уже Прошка. Наивная душа». «Сейчас, Проухв, я нарисую тебе одну картинку, и ты сам все поймешь. Убитых похоронят, и все, их не видно. А раненые стонут, проклинают врагов, требуют заботы, иногда умирают. Еще они постоянно напоминают живым о том, что такое может случиться с каждым и в любой момент. Они не дают спокойно отдыхать, спать и есть. Вот такие дела, Прохор». Проухв изумленно посмотрел на меня. «Так это что же, получается, ваша милость, кровожадный-то не Шлон, а вы?» Мы хохотали так, что даже вайхи, услышав нас, забеспокоились, тревожно поглядывая в нашу сторону. Наконец, когда смех утих, Шлон, утирая слезы, выступившие от смеха, спросил. «Господин барон, что будем делать дальше?» «Интересный вопрос. Кому бы мне самому его задать?» Сразу после боя я задумался над этим вопросом, рассматривая варианты, прикидывая так и этак. Больше всего меня интересовало, есть ли поблизости другие отряды вайхов или их стойбище, и послали ли они за помощью. «Допустим, — представил я себе, — послали они гонца в стойбище за подмогой. Гонец прибывает и падает ниц перед великим вождем, наёном, косиком, кормчим. Великая беда у нас, отец народа, сила вражеская несметная пришла на наши земли. Сколько их? — спрашивает вождь нации. 10 человек, — отвечает гонец. О горе нам! — восклицает конунг и шлепается на землю рядом с гонцом. И еще 3 вьючные лошади! Тихо добавляет гонец в бессильной ярости, стуча кулаком по земле. Вождь смертельно бледнеет и падает в обморок. «Мы пытались напасть на чужаков, подло вступивших на нашу священную землю». «Сколько же вас было, отважные герои?» «Меньше 1000, всего 70 воинов». «И что произошло?» «Враги перебили почти 1/3, остальные вайхи геройски убежали». «Слава о вас переживет века!» О вас сложат легенды, седые акыны будут петь песни о вашем мужестве, о гордость нации. А сейчас я пошел бить в большие барабаны. Мы поднимем весь народ на борьбу с захватчиками. Я сам поведу войска. Мы сметем этих нечестивых шакалов, мы не отдадим наших несметных сокровищ. Мы не позволим обесчестить наших красавиц. Я улыбнулся своим мыслям. Вне всяких сомнений, решения здесь принимаются не закрытым голосованием, и недемократической грызнёй в ходе прений и дебатов. Есть вождь, который отдает приказы. И для него подобная ситуация грозит полной потерей авторитета. Если он не решит проблему самостоятельно, то в следующий поход за ним никто не пойдет. Все любят удачливых вождей, с которыми мало потерь и много добычи. Вот и этот попытается покончить с нами самостоятельно. Благо и сейчас у него бойцов больше 1/4, это как минимум. Проблема в другом. Стоит ли задержаться на этом холме еще на сутки или попытаться решить все уже этой ночью? Трудность в одном — корм для лошадей. Им необходимо кушать травку, а здесь на вершине ее совсем немного. Зато у нас есть ячмень, а воду добудем. Все, решение принято, и будем надеяться, я рассчитал правильно. Я обвел взглядом посерьезневшие лица парней и ответил. «Дальше?» «Дальше мы будем делать вот что. Амин, ты возьмешь арканы, свяжешь их, привяжешь к ведерку и пойдешь добывать воду из реки вон с того обрыва. Кадьен срубит единственное здесь дерево на дрова. Пилай принесет лопаты и кирки. Объясняю, зачем». Я взял в руки трофейное копье и копнул острием наконечника землю. «Отлично, глина с песком. Копать будет легко». Потом начертил на земле линию, отмерил небольшое расстояние и провел еще одну черту. 3 всадника в ряд. Шире не надо. Здесь мы ничего трогать не будем, это проход. А вот с обеих его сторон по самому краю косогора отроем окопы. Все знают, что это такое? Ну вот и отлично. Глубина окопа по пояс, больше не нужно. Наружная стенка отвесная, а вот внутреннюю сторону срежем наискосок. Всю землю валить на бруствер. Я взглянул на небо. До захода солнца еще 4 часа. Думаю, до темноты справимся, если поторопимся. К этому времени Шлон приготовит нам ужин. Посидим, отметим нашу победу моей микстурой. При этих словах Шлон оживленно потер ладони. «Песни попоем!» «Пруф!» — обратился я к парню. «Больше чем уверен, что если покопаться, в одном из вьюков обязательно найдется гитара, так?» «Так, ваша милость. Она же маленькая!» Услышал я в ответ. «Вот и отлично. Идем дальше. Шлон, помню, ты хвастался, что у тебя есть волшебные корешки. Стоит их пожевать, и ночью как кошка видеть будешь. Это правда?» «Да, господин барон. Только сам я их еще не пробовал. И еще говорят, что на утро голова болеть будет». «Это нам не привыкать, чтобы на утро голова болела. Вот этой ночью ты их и попробуешь. Первые часы дежурят Нектор, Шлон и Амин. Вторую половину ночи — Ворон, Кот и Кадьен. Это еще не все, слушаем дальше. Завтра с утра продолжим строительство наших редутов. Вечером опять ужин, костер, песни под гитару». «Нет, Шлон, пить завтра мы будем только водичку». И вот теперь самое главное, слушаем внимательно. Завтра ночью, ближе к рассвету, мы тихо сядем на лошадей и... «И прорываемся через брод на тот берег», — перебил меня Шлон. «Опять нет, Шлон. И если ты еще раз перебьешь меня, тебе придется копать одному». «Мы нападем на беззащитный лагерь вайхов, отберем у них весь запас спиртного, после чего возвратимся на холм. Сдается мне, вайхи, как и ты, не могут воевать без выпивки, и потому сразу же ускачут прочь. А теперь серьезно. Мы нападем на лагерь, пройдем сквозь него и действительно вернемся сюда. Начнем с левого края, что вдоль берега реки. Пройдем через центр и возвратимся назад». Шпагой я показывал наше движение прямо на натуре. С высоты холма лагерь вайхов был виден прекрасно. Степняки еще не разбили его толком, но несколько костров уже дымились. Если что-то изменится к завтрашнему вечеру, внесу коррективы. «Вайхи, вероятно, выставят дозор возле переправы», — подал голос доселе молчавший Нектор. Я согласно кивнул и обратился к диким. «Насколько мне известно, решение подобных задач являлось одним из направлений вашей подготовки. Я имел в виду снятие часовых, добычу языков и так далее». Ворон кивнул головой. «Сделаем, не вопрос». И поинтересовался в свою очередь. «Почему атакуем именно с левого фланга?» «Если мы начнем с правого, то получится, что мы сгоняем их к реке. Там берег крутой, бежать некуда, и они будут сопротивляться. Даже крыса, загнанная в угол, бросается на врага. В противном случае перед вайхами будет степь только и всего. Детали обсудим вечером, а сейчас пила и неси лопаты. Да, кстати, если кто-нибудь захочет сдаться в плен, подходите с утра записываться к барону Калайну», — пошутил я. «Ваша милость, но они же могут рассказать вайхам о наших планах». «Это, естественно, Прошка». Народ навострил уши, ожидая моего ответа. Мне иногда становилось даже немного жалко наивного Проухова, но я ничего не смог с собой поделать. «Не волнуйся, Прохор, они не смогут этого сделать. Мы отрежем им языки». «А, тогда понятно», — протянул Прошка. Все с трудом сдерживали смех. И здесь свое слово сказал Нектор. Он невинно спросил у Шлона, не собирается ли тот сдаться в плен. Шлон постоянно подначивал своего друга, а тут появляется реальная возможность лишить его языка. Все покатились со смеху, даже невозмутимый Ворон. «Все, парни, за дело, время не ждет», — распорядился я. Пилай принес шансовый инструмент. Мы везли с собой 5 лопат и 4 кирки, изготовленные из хорошего железа и с крепкими черенками. Поплевав на руки, я взял лопату и вонзил в землю. Лопата вошла легко. Грунт очень легкий. Вот и отлично. Быстрее справимся. Анри недоуменно посмотрел на меня, но последовал моему примеру. Глядя на его неуклюжие действия, я решил спасать друга. «Господин барон, будет больше толку, если вы осмотрите трофеи. Прежде всего, меня интересуют ружья и пистолеты. Посмотрите состояние и в любом случае перезарядите нашим порохом. Оружие может пригодиться, нам не нужны осечки». Все дружно взялись за работу. Копать предстояло немало. 30 метров с одной стороны прохода и почти вдвое больше с другой. Ничего, это займет людей и очень поможет нам в случае повторной атаки вайхов. Копать мне долго не пришлось. Нектор молча забрал у меня лопату и взялся за дело сам. Ну и ладно, даже не обидно. Главное — воодушевить людей личным примером. А у меня и других дел полно. Вон, кстати, от вайхов отделились 2 всадника и направляются к нам. Приблизившись на безопасную, по их мнению, дистанцию, они остановились. Один из них, местный полиглот, на ломаном общеимперском потребовал разрешить вайхам забрать своих убитых и раненых. «Анри, скажите им, что приближаться к нам можно группами не более чем из 4 человек. Иначе мы откроем огонь и угостим бомбами. Объясните, что это такие круглые штуки, которые громко взрываются и больно ранят, если они этого еще не поняли». Обратился я к Каллайну. Сам же поднялся на созданную самой природой скалу, напоминающую формой башню. Площадка небольшая, но все наши люди поместятся, это без вопросов. Надо будет только не забыть распорядиться, чтобы сюда принесли пару бурдюков с водой. Дай бог, не понадобится. Я подошел к самому краю. Брод был виден отсюда как на ладони. С такой высоты можно даже разглядеть дно реки, где не слишком глубоко. Да, через реку смаху не переберешься. Вон на тех камнях лошади обязательно ноги переломают. А в другом месте вода кажется черной. Значит, глубоко река вымыла порядочную яму на дне. А вот если проехать до того камня, а затем свернуть параллельно берегу против течения, добраться до бурунов и двигаться наискосок, то затруднений не возникнет. Жаль, что ночью переправа невозможна. Очень жаль. Зная я на месте вайхов, что нам необходимо перебраться через реку, то вообще ждал бы нас на том берегу в конце подъема, спрятавшись в зарослях слева. Прикинув дистанцию до брода, я вернулся к остальным. Эвакуация убитых и раненых вайхов была в полном разгаре. С мертвыми степняки вообще не заморачивались, волоча их на аркане в сторону своего лагеря. Раненых, пока я занимался рекогносцировкой местности, уже забрали. Парни, прекратив работу, с оружием в руках стояли на стороже. Собрались все, не исключая Кадьена и Амина.